Життя святих, святителя Дмитрия Ростовского, месяц юний, 20-й день. Сие чтение в библиотеке LibriVox. Все чтение LibriVox – достояние всеобщее. А ще хочете более научить или же помощи, посетите LibriVox.org. В той же день житие и живо святых отца нашего Левки и исповедника, первого в Александрии, даже во Врунтисиополе, бывшего епископа. Во времена идолопоклонническая, когда нечестивые цари римские, якоже западом, сице и востоком обладаху, бе во Александрии муж некий честен, именем Евдикий, прост внешнего учения разумом, но духовным обучением премудр. Добре ми бодели бяше украшен, в целомудрии провождае житие свое, исполнен страха Божия и любви, и книжки милосердия, и творяше милостейни многие, и прилежаше пощением и молитвам. Тому бяше син единороден сей, онем же нам предлежит повест, Левки и святый, и же от рождение своего родителями не Левки, но и в тропи наречен бысть. Потом же Левки от Бога преименува се, якоже начатое явит слово. Егда же бе от руку десятое от рождение лето, матери го Ефродисия, от жизни сия представи ся. Родителю бо Евдикий, поемши сына своего в тропие, пойде с ним в монастир блаженного Ермия, в Александрийских пределях бывший, игуменом Никитою блаженным управляемый, и тамо вдаде се иночествованию, отрука же даде в учение книжное. Острумен же сущи отрук вся вскоре от образом и ваше и толико благодатью Божию в книжном учении успе, яко превзейте ему многих, во внешнем любомудрии учившихся. Бяше же кроток и смирен и послушлив всем и же в монастире, с усердием служай и любимый бе всеми, ово добронравие ради его и послушливства, ово же книжного ради разума и премудрости, данни ему от Духа Святаго. Бывши же Евтропию 80-летну, игумен монастиря того Никита Блаженник у Господу представи ся. И советовавши братья, молише Евтропия юношу, не у воиночество пострижена, да будет им игумен. Он же всячески отрицаше ся. Еще же и отец его Евдикий, возбраняше ему, вещавая да никак уже дерзнет прияти на себе бремя, его же не навык носить и юнище сей, но да творится недостоин началества сам требуя под началом исправлять ся. И беше той Ермиев монастырь без игумена 7 лет. Никого же бо и много братья хотяху кроме блаженного Евтропия, аще не хотящу и не упострижена, яко игумена его между собою имеяху, много пользующе се от добродетельного жития его. В то время соверши се ему от рождения 25 лет. И собравши се братья рекоше к нему, «Почто презираеш и нужду нашу и моление наше, и не хощеш и нам бъйти начальник? Се 7 лет соверши си от енеле женимам и игумена по кончине блаженного отца нашего Никитой, и всяк живет по своей воле. Смотри да не сотвориши се виновен разорение нашего, еда ки волк вшед, разпудит стадо Божие. Мы же не инаго, кого точу тебе отца нам имети хощем, понеже все видим святое твое житие, и разумеем Твое добронравие, и знаем бъйти в Тебе от Бога данную премудрост. Отвеща же им Евтропий. Что мне и вам, очесни отцы и братия, че со ради стужаете мне осем, че со го отнюд невъзможно мне сотворите. Ибо ниже воиночество я съм пострижен, ниже ки имам чин църковни, како обо буду вам отец, не имай власти, еже в църкви поучително е к вам изрещи слово, ниже моги овещавати стария, сам юн сей. Унижи к пострижению и к приятию свещенства его нудяху, но той никак уже повину си их воли. Аще бой желаше в сердце своя миноческа гучина, обаче не приемлеше того бояся, да никако нужди ю убедят его к игуменству, егда че ниночески приемет. Непострижено обосущи, житием изкусен и нокивляше ся. В то време царствуваше време нечестивий цар Комод, во Александрии уже прислан бяше от царя епарх Филипп, ему же дъщер бяше Евгения, я же потом приемши веру Христову дивно и в мужествен образе поживе житие, та же мученичеством венчася. Той Филипп епарх, елин бъй верою, а ще и кроток християном являше се обаче по повелению царево изгна из града християни и святители и ереи и инуки, повележи им на предгради и жилища своя и църкви и монастири свободно имети. Беже тогда християном епископ святей Елий. Той живеше во Елиополи граде, незело далече от Александрия отстоящим. На предградие же Александрийстен бе монастир от того епископа создан и некоему святому игумену Теодору вручен. И ще же на том же предградие бе церков знаменита во име Пречистия Богородица и Преснодева Марии, вея же празднества не точи у все Александри неверни, но и от окресних градов и стран християнсти и люди к церкви оно истеках уся. Приходящо обо празнику Успение Пречистие Дева и Богородици и многим от всюду к церкви Пресветия Богородица и грядущим, блаженни и вдики изшед из монастиря своего Ермиев нарицаемого, пойде се в тропием сыном своим в предграде Александрийское к церкви Пресветия Богородица и на празник. Прилучи се же в той же день и святому епископу Елио из Елиополя града и ти с клиром своим и со множеством народа к тому же празненству. И примеси все Евдики и Евтропии, грядущи му по епископе народу, идях окупно. Восхоте же епископ света и вните первые в созданный от него монастир, Теодором игуменом управляемый, и почити таму до приходящего праздника. И когда приближаше се к монастирю тому, прилучи се того же часа дъщери епарховой, блаженно Евгений с двумя евнухи своими, в образе мужествен там уже идти. И узревши епископа и народ, предейдущи ему и последствующи, примеси се народу, и хотя единого от грядущих въпросите о епископе обрете Евтропия блаженного. Той же сказа и вся я же о архиерей Божий Елий подробно, яко же в житие я пишет се о том пространно, и приведе тою к нему. Знаемо и бобяше епископу святому Евтропий блаженный чистоте и ради жития своего, и много го ради книжного разума. О святой убо Евгении изволя и веда ти, да чтет житие я. Декември е месеца в 24-ти ден, нам же о настоящем святом предлежит слово. Почивающо блаженному Евдикию в монастиря Онум, бъйсте му в нощи в сонном видении божествено и откровение и извещение, о приближившейся кончине его, так уж да и усейне его откреси ему, и ако епископ имат бъйти, и сокрушити доли в врунти си ополе, и же в Италии, и просветит страну оно и святым крещением. Слыша же глас к себе глаголющ, Евдикие, Евдикие, верни рабе Господен, оцели име твое не Евдикие, но Евдик ли да наречет се, сиест кроткий утешитель. Сейно же твоему не к тому Евтропий, но Левкий име да будет. Еже сказует се, прииде на него Дух Господен. Воспринув же Евдик ли от сна, Абие призва се и на своего и сказа тому я же в видение откровена ему бъйше и глагола. Виж, сейне, яко време отшествия моего приближи се, тъй же не буди прелещен суетами мира сего. Откривам не Господ у тебе, яко епископским саном почтен будеши, и тобой Господ хоще да врунти си ополь очистите от треб идолских. Не к тому же наречет си име твое Евтропий, но Левки, яко преименувате Господ тако, яко же имене из Евдикия нарече Евдиклия. То слыша в святей Левки, и же и Евтропий, поклони се Богу и простре се крестообразно на земли к благодарственной молитве и глаголаше. Благословени си Господи Божий Отец наших, Авраама, Исаака и Якова, яко не презираеше уповающих на тя, не отемляше милосердие Твоего от нищих рабов Твоих, но милуеше ме недостойного. Сего ради Господи Боже небесе и земли, славлю Те и величаю, яко Те си владыка, любитель душ человеческих, Тебе буди слава в бесконечния веки. Так у святому молящу се, услыша се глас с небесе над церкови оглаголющ. Левкие, Левкие, светлейший душею и обеленне сердцем, все име Твое написано есть на небеси, и памет Твоя не изгладится от книги животния. Той глас слышен бъйсти святому Елию епископу и от братья неким в ту нощ без сна на молитве бывшим. Но никто же можаше разумети, кому рече ся. Бывши же утро, придоша братия из Ермиева монастиря к епископу глаголюще. Вежд владейко отче, яко се боле 7 лет без игумена прибиваем, и киш до нас живет, яко же хощет. Молихом же много жда и чесна го Евтропия, да будет нам начальник, понеже от юности в нашем монастире възрасте, и житие го святое превосходит жития всех нас. И никто же может сравнити се ему в трудех послушания, всегда же пребывает в пущении и молитвах, чтени же и писаний книг, и во всех добрых делях упражняюща се его видим. И хотели бы иметь его себе в отца и последовать и стопами го, но он не изволяет и презирает наше моление. Молимо Бутя, Владико, Ты его аште и нехутяще игумене нам постави. Епископ же святый глагола к ним. И аз тоже помышлях, е живы не и не глаголите, но пождите мало даже увещаю его повинути се нашей воли. То рек епископ, встав иди в церков, понеже час бъй с святые литургии. Повележи архидиакону нам воне ставши возглашати к народу глаголя. Кто ест от зде сущих, и же именуется Левки? Егда возглашаше архидиакон, никто же от народа отвещаваше. Ни един бубяше в них тем именем нарицаеся. Возгласивши же архидиакона дважды и трижды, видев Левки свята, яко нест в народе и наго Левки, кроме его, отзва се глаголя. Аз есам грешни Левки. Возревши же на него все удивише се и рекоше. Та и в тропие си, са и невдиклиев. Он же отвеща им. Въпросите отца моего, той вам лучше у имени моем скажет. И приведоше на среде блаженна го Евдиклия, старца честна, 9-10-7 лет и муща, и въпрошах от того, которо есть исто и име сейно его. Он же види таковое благоволение Господне, да откриеце тайна, я же унем и у сейна его, сказа все видение свое подробно, и как глас Господен во сне и яве сейна его нарече Левкием. И все слышащи то с радостью благодаряху Бога, и притекающи ко святому Левкию целуваху по премногото го почитающи. Посем нача епископ увещавати его да приеме сан свещенства и игуменства. Он же отрицаше ся, а народ возглашаше глаголя. Не то чую пресвитер Явва бъйти, но и епископска гуса на достойни с Левкии. Хиротонисано бо бъйсти нехотящ Левкии святе и в свещенство, Явва поставлен. И празнуваше светло празник успения Пречистия Богородица и в церкви ея. Прием же свята и Левки и са на своего место, нача множие подвизати се в богоугождение и творяше чудеса благодатью Божию в нем живущею. Некое го времене приведен бъйст к нему человек бесен родом етиоплянин, оглашено же к святому крещению бъйвай. Того беснующа се види в свята и рече к бесу. Престани мучите человека, душе дяволь. Без же вострепетав, нача рида его пити. Аз ще от сего изъйду, то камо внидо, ибо не имам лучше го дому, паче сего. Глагола к нему святей Левкий. Нечистий душа, изъйди от создание Божия и не дързай более входити в него. Но уничижен и постижен изшед, свободно остави того, и Боже доселе человеку ненавистниче, веригами силой твоя темния связана и мея мучили си. Вниди же в сосуда и тъя, я же не верую в Господа нашего Иисуса Христа и не поклоняюся животворящему кресту Его. Тогда дьявол вельми возупив и человека поверг, и зайдя с нами Его в подобие черния птицей. Исходя же вопияше, «Что мне и тебе, рабе Божий Левкие, почто ми изгониши от моего жилища, Его же избрах себе? Не хотех бо аз вените в коего человека лицем суща бела и благолепна, но внедох в Етиопа черного». И к видению человеком ужасно го, надея се, яко никто же ме изжденет от такова го. Святый же знаменем крестним дявола прогнав, воздвиже человека от земли здрава и крещение света Господобие го. Дявол же шед в Египет преобрази се в змия страшна велика го и яве во град в Ниде, и по улицам ходя со многою яростью убиваше вся прилучившие се ему елинские и юдейские люди, мужи и жены, и дети и животные. Левки же святейто дяволю человекоубийствено и злобо духом провидев, пойде спешно во Египет, а дявол, змию подобни, ощутив приближающа се свята го ко градо, иди и вверже се в море, многие трупы по улицам градским лежащи оставив. Вшед же святей во град, виде множество плачущих и рейдающих у мертвецех своих, и въпрошаше их, кое е ради вины и плачут ся. Ти же сказаше ему змиево напрасно его град в шествие и многих людей от него обиение. Рекоше же и сие, яко всей час пред твоим пришествием вверже се в море и погрезе. Святей же повелев принести воду, освети оную и окрупляше ее мертвия. Та же глагола к мертвим. Во имя Господа Саваота востаните. Не смерти боузами държими есте, но ядом дяволским повреждени. И не можете от силы Его змиино и собою освободите ся, я же възможа на вас нечестие ради вашего и слепоты сердечния, в вас господствующия. но восстаните силою Бога Моего и дадите славу Создавшему вас. То глаголя святый, жезлом в руце держимым, касащийся трупов их, я бие все аки от сна восташа, и емляху се за нозе святаго глаголюще, кто есть Бог, ему же подобает кланяти се разве Отец и Сын и Святый Дух и Гоже Тъй проповедующий, Святый Отче Левкие, Рабе Божий. И веруваше во Христа все воскресши, так уж да и оживих до триех тысячи мужей и прияше в той ден веру Христову, и крестише се с женами и детьми своими, славящи Господа нашего Иисуса Христа, чудес ради сотворенных святыми Голевкием. Прешедшим же некий им летом епарх Александрийский Филипп верува во Христа со всем домом своим, Евгений ради святые дещери своя. По времени же оставали паршество епископ бъист християном. Пострадальческой того кончине, избран бъист всеми согласно на архиерейство Левки и святый. По Филиппе же во Александрия епарх бъист Терентий, таже Сатурнин. Той враг сущи християном советова со своими идолопоклонниками ежегонение воздвигнути во Александрии на християни, а в начале убити епископа християнска Левкия святаго. Понеже видеше того многи от Елинко Христо обращающа. И искаше епарх подобна времени, еже бъй замишлено и злобу свою начати и совершити. Александре нежеверни и уведевши тое зло епархово умишление, советоваше с собою еже епарха убити. Тогда Левкий святый созвак себе вся християни и начал обещавати их да не дерзают творити такова го метежа, извести же им бъивши ему от Бога явление глаголя. Вещите о возлюблени, яко Господь мой в видении явите се мне благоволи и повеле да и наго вам епископа поставлю. Аз же да иду к западу в Врунтисиополь, требует Боград той просвещения. Слышавши же то християне, начаше плакати и припадающи к ногам святаго глаголаху. Отче святый, не остави нас сирих, не отлучай се от людей их же Богу приобрели си, но пребуди с нами до кончини твоя. Святый же отвеща им глаголя. Все вы весте, яко еще в юности моей бывшу мне, благоволи Господь открити отцу моему и вдиклию я же умне, како имех прияти сей, яго же не съм достоин святительский сан, и ти во идолопоклоннический град, в народ неведущий Бога. Изволи се во владице нашему да мною недостойним рабом его люди тъя приобрящат се святой церкви. Того ради повеле мне ныне Господь, да и наго отца вам поставлю, аз же да иду на предповеленно им недело. У Сатурнине же епархи веще, яко совете го нечестиви и нагонение християн составленни, не приидет в совершение, понеже сократице житие его и приближи се погибели го. По моем бо отсюду изшествие и падет се дом его, и сотрет того со всеми домашними его. Торек и утеши в плачущия християни, избра мужа достойно святителства и поставлен бъйст епископ вместо его. Сам же поем с собою дву своих диаконов, Евсевия и Дионисия, и от учеников пять, иде из града к пристанищу корабельному, провождающо его всему народу християнскому, яко до 5000, кроме жен и детей, с плачем и рейданием многим, и глаголющо, почто оставляеше нас, Отче, и немилосердствуеше очадих Твоих. Обращ се же, святый, плачущия видев, возмути се духом, и проплака ся, воздев же руце к Богу глагола. Господи Боже мой, Иисусе Христе, аз ще воля Твоя есть. Не попусти мне отлучити се от всех людей Твоих, в них же поставил ми си в службу Твою. Сияй му глаголю, що бъйст глас небесе во услышание всем. Левкие, не пренебрези повеление Господня, но вниди в корабль и греди с миром, а може ти повелено есть. Тогда Левки святый рече ко всему народу. Се слышите, братия, изволение Господне, вещите убо, яко не моею волею отлучаю си от вас. И целува вся, вниде в корабль и яд се плавания. Во Александрии же по пророчеству святаго внеза попаде се палата епархова и поби с ним вся внутрь обречия ся. Плавав же Левкий святый 15 дней, прииде во Адрианополь, не в той и же во Тракии, но и же в Ветхом Епире, там мало умедлив пряк себе дву пресвитеров, Леона и Савина. И обред ин корабль от града регион на рецаема го, даде на ем и седе в него, и дойде в Гидрунт, там опреседе в корабль далматийски и достиже в Врунтисиопольския предел, и изшеди с корабля, идяше ко граду с клирум своим. Прилучи се же на пути и ти тривуно, имени Мармалеону, свои своими, от них же едина го вопроси левки и света и глаголя. Кто господин е с града сего? Отвеща он. Едали не слыша сте велика го господин Антиоха князя, обладающа го страною сею? Пак и вопроси света и глаголя. Кой е ест вера и господин той Антиох? Слышав же той въпрос тривуни с ним бывши, его смеяша се и рекоша. Ест ли най-кая вера, иин Бог, кроме солнца и луны и просвещающих вселенную? Не всех ли уше са слышат, егда гласа их на облаците возгремят? Что ест скорее молни от солнца изходящия, и что луны светлее, я же имущих бъйти въздуха пременени и разтворени своими предвъзвещаят знамени. Свети Желевки въздухнув рече. О, бедни и невежи! Как от чуждие сте божествено го просвещение, ниже сте, яко солнце и луна суть создание Божие, и служат по велению Его, ден и нощ течение свое совершающе. И не подобаете нарицати их богами, в них же ни душа, ни божество обретает ся, ниже на едином месте могут стояти, но присно текут, възходят и заходят, и ово облаком, ово нощью потемняют ся, и овогда суть видими, овогда же невидими. И толико разнствует свет их от пресносушного света, Бога нами почитаемого, илико разнствует создание от Создателя. Бог бо наш созда солнце и луну, небо и землю и вся яже на них суть. Той ест свет истинный, просвещая и вся верующая в Него. Той свет созда сияние солнечно и лунно и повеле да служат человеком в поднебесни жителствующим, солнце да просвещает ден, луна же да просвещает нощ. Ящи бы и невидимо и Бога нашего свет познали, видимо им тем небесным светилам никогда бы и преклоняли вы и ваше. Тривун же Армалеон рече, и киест той свет и Гоже глаголеше бъйте невидимо у часей нашими. Отвещали в кие святей, Христос, Сын Божий, рожденни от Духа Святаго Девою Мариею, и начен сказуваше им святей вся, яже о Христе Бозе, како родися, како на земли с човек и поживе, како волио пострада, умре же и воскресе в третий ден, и на небеса вознесе си, и седе одесную Бога Отца, и прийде судите всему миру, и воздати ко мужду подело ми го. То слышавше все, умилише се и вероваше истина им бъйти словесе ми го, и падше пред ним на землю глаголоше. Молим те, Отче, сотвори нас участники жизни вечния. Он же огласив их крести. Беже число их 67 мужей и внедоше во град. И тако нача врунти си ополь просвещати ся. Уведав же Антиох княз, яко тривун Армалеон верова во Христа с воина и своими, призвай го к себе и рече. Истинно ли ест, еже слышу от тебе, Армалеони, яко християнин сотворил се си тъй и еже с тобой войни? Тривун же молчаше. Разгневав се же Антиох рече. Почто не отвещаваеш и мне? Глагола тривун. Нужда ли ест тебе, ярити се на мя за то, яко християнин я съм? Глагола Антиох. Не яростно, но просто въпрошаю те, да речеш и нам, кто те научи християнской вере. Мы все вемайте в наших книгах премудра суща, и доселе отвергали си християнское учение. Ныне же удивляемся, како к сему пришели си, да християнин бъйте глаголише ся. Отвеща Армалеон, доселе слеп бъйх, в отмеже и сени смертни заблуждах, ныне же благодатью Божию просвещен вижду и во свете надежды и жизни вечния пребываю. Глагол Антиох, кая то ест жизнь вечная, у ней же глаголиши. Отвеща тривун, аще хощеши, можеш и оною познати. Рече Антиох, аще истинно нам оною покажеши, хощу видите и разумети, но не мню, аще ести на жизнь паче сия настоящия, не верую и наго бъйти света и Бога паче солнце и луни. Глагол Армалеон тривун. Солнце и луна не суть Бози, но создание, от Бога на небеси учинено е на той истое, да разумному созданию човеку на земли жителствующи му служат, освещающи вселенную, а не да в службу себе кого привлекают. Удивив си же Антиох такова и от тривуна слыша рече, кто те се му мудрствованию научи? Отвеща Армалеон, Александринин некто именем Левки, недавно се му пришеди, Той ме симо разуму научи. Бяше же в то време Левкия света и в ден града противоврат западних при позоришном месте, уча народ веровати во Христа и крещая приступающие ко Христу. Послав обо Антиох, с честью призвак себе архиерея Божия Левкия света го и видев его рече к нему. Аз ще хощеш и да веруем в проповедуемого тобою Бога. Сотвори то молением твоим к нему да подаст нам дощ, его же от 2 лет уже не видим. И изше земля наша, ниже может прорастати плода, и весь народ в скудости и в нужде ест велико и бездождие ради. Святый же созва в клир свой и вся новокрещение християни, сотвори литию, моля се ко Христу Богу, ябие облаком покрий се небо, излия се дождь вели и зело, и дотоль дождь иде, даже всю землю страны и он я напои и влажно сотвори. Тогда верова во Христа Антиохи весь град его, и крестише се люди 27 000, и славляхо Христа Бога нашего. Создаше же церковь во имя и чест пречистие Богородице и Преснодевой Марии посреди града. Другую же церковь во имя святаго Йоанна Крестителя создаше на том месте, и даже народ крещен бъисть. И тако просвети се весь Врунтисиополь светом святые веры. Прибъисче там оливки святые некое лето уча и утверждае в вереново просвещение люди. И разболе се к смерти и позна скончание свое, еже откровение мимо от Бога возвещено бе. И призвав к себе князя Антиоха, завещае му да по представление го погребет тело его на том месте, а му же приста кораблем к земли их. Та же воздев руце, сотвори молитву о всем стаде своем, всем же благословение и последнее целование и мир дав, представи се ко Господу, плач многие и остави всему граду. Взему бо Антиох честное его тело, несе славно на место корабельного пристанища, а може святый пришед из Александрии и с корабля на землю зайде. И создав там церковь во имя его, положи в ней святия мощи великого угодника Божия Левкия. И совершаху се много и чудеса от гроба его, во славу Бога в Троице славима го, Отца и Сына и Святаго Духа, и може от всея твари хваление и благодарение и поклонение, ныне и присно и во веки веков. Амин. Конец жития святителя Левкия и Исповедника.